Мария Дюречкова. Третий брат. Где-то, когда-то, стоял у дороги креница, а рядом дом, а в нем жила вдовица. Муж у нее давно помер, но жила она не одна, было у нее трое детей. Двое парней и девушка маков цвет. Однажды говорят сыновья матери: «Завтра мы будем пахать на новом месте у дальнего леса, а сестра пусть нам обед в поле принесет». «Отчего ж не принести?» — говорит сестра. «Только как мне вас найти на новом месте?» Задумались братья, почесали затылки, потом говорят: «Прямо от деревни мы начнем тянуть плугом борозду до самого нового поля. По той борозде ты нас найдешь». Так они и сделали. Пропахали борозду до нового поля и спокойно там работали. Ну ладно. А только на другом краю того леса жил семиглавый дракон Злоглаз, которому давно уже приглянулась вдовица на красавице дочка. Часто глядел он на нее издали злыми своими глазами, и в головах его зрела черная мысль. А других у него сроду не бывало. Вот увидел он борозду, пропаханную ее братьями, и обрадовался. Примчался на своем коне, борозду затоптал и пропахал своим драконьим хвостом новую прямо к своему замку. В полдень собрала сестра обед для братьев и пошла вдоль той борозды. Шла она, шла, долго шла. «Как же далеко они пашут», — думает она. «Давно уже за полдень перевалило, а братьев все не видать». Уже вечерело, когда девушка увидала перед собой замок. Зубчатые стены чернели в ясном небе, словно драконьи клыки. Выбежал из замка дракон Злоглаз. «Добро пожаловать, красная девица! Давно я тебя дожидаюсь!» И разглядывает ее со всех сторон. «А ты знаешь, вблизи ты еще красивее, чем издали. Теперь будешь ты со мною жить и в волосах у меня искать. Я страсть как это люблю. И вообще, будешь обо мне заботиться, как добрая жена заботится о своем муже». Заплакала девушка, заломила руки. Но что тут поделаешь? Вечером вернулись сыновья с пахоты и стали мать упрекать, что они по ее милости весь день голодали. «Да ведь сестра к вам обед понесла. Неужто ее у вас не было?» Охнула мать. «Нет, матушка, не было». Поняли они, что случилась беда. Подождали день-другой, не вернется ли девушка. Но напрасно они ждали. Тогда говорит старший сын: «Матушка, я пошел сестру искать. Без нее я домой не вернусь». «Ну ладно». Вышел парень из деревни, стал борозду разглядывать. А ведь это не та борозда, которую они пропахали. Это чужих рук дело. Пошел он вдоль борозды. Шел-шел и пришел на пастбище, на котором старый пастух стадо волов пас. «Дай вам Бог здоровья, дедушка!» «И тебе того же, сынок», — отвечает ему старик. «По плохому следу ты идешь. Лучше б тебе вернуться. Эта борозда ведет к замку дракона Злоглаза». «Коли так, значит, дракон Злоглаз украл нашу сестру. А я ее должен освободить». «Лучше и не думай об этом, сынок», — говорит пастух. «Человеку с драконом не справиться. Ведь он каждый день съедает вола из этого стада и каждый день выпивает целый источник целебной воды. Ну а ты смог бы съесть целого вола за один присест? Попробуй-ка». «И пробовать нечего. Мне одной воловьей ляжки за 3 дня не съесть». «Ну, так вот послушай, старика, воротись-ка ты лучше домой. Сестры вы уже лишились. Неужто мало вам одного горя?» Но парень не послушался. Он ведь матери обещал, что без сестры домой не вернется. Отправился он дальше и пришел со временем на другое пастбище, на котором старый табунщик пас табун коней. «Дай вам Бог счастья, дедушка!» «И тебе того же, сынок. По плохому следу ты идешь. Эта борозда ведет к замку дракона Злоглаза». «Знаю, дедушка. Дракон Злоглаз украл у меня сестру, а я хочу ее вызволить». «А ну-ка, садись на одного из этих коней и попробуй трижды объехать вокруг пастбища, пока у меня клок кудели не сгорит». Вскочил парень на коня, а старик поджег кудель. Кудель горит, огонь летит, но не успел молодец объехать и половины пастбища, как кудель догорела и погасла. «Ну, сынок, не тебе тягаться с драконом. И сестру не вызволишь, и сам свои кости сложишь. Мало вам, что ли, одного горя?» — говорит старик. Но парень не послушал совета. Он ведь матери обещал, что без сестры домой не вернется. Шел он, шел вдоль борозды и, наконец, увидал перед собой замок. Зубчатые стены чернели против ясного неба, словно драконьи клыки. И он сразу понял, что это замок Злоглаза. Постучал молодец в ворота, и они зазвенели, потому что были из кованого железа. Отворилось в замке окно, и выглянула сестра, печальная, заплаканная. «Кто там?» — спрашивает. «Отвори, сестрица, это я, твой брат». «Ах, братец мой милый, уходи домой поскорее, вот-вот вернется мой муж, семиглавый дракон». «А все ж впусти меня, сестрица, может, я и положу с зятем? Не оставишь же ты меня стоять перед запертыми воротами?» Тогда сестра отворила ворота и впустила его. Не успели они поговорить по душам, как во дворе что-то грохнуло. «Ой, этот дракон возвращается», — сказала сестра и побледнела. «Стопудовую свою булаву он вперед себя забрасывает, чтобы не таскать ее с собой». Вскоре разлетели с двери и вошел дракон Злоглаз. «Здорово, Шурин! Навестить меня собрался, это славно!» — проревел он, насмешливо глядя на парня. «Что-то Шурин у меня щупловатый. Видно, плохо тебя кормят. Пошли, я тебе покажу, откуда у мужика сила берется». Отворил он дверь в другую комнату, а там ждал их на столе целый жареный вол. «Садись, Шурин, со мною и ешь». Дракон разорвал жареного вола и принялся за еду. Не успел парень опомниться, как от жаркого и следа не осталось. «Ну вот, закусили, теперь давай прокатимся на перегонки», — говорит дракон. «Выбери себе в конюшни коня, и мы сгоняем до Третьей долины и обратно». Вскочил дракон Злоглаз на своего коня, и только пыль за ним поднялась столбом. Еще пыль не улеглась, еще парень только-только отъехал от замка, а дракон уже возвращается, веселый, бодрый, будто он там заново на свет родился. «Нет, Шурин, не будет от тебя толку», — говорит дракон Злоглаз. «Порядочному дракону от такой родни один срам». Ударил он парня в грудь, тот слетел с коня и упал на землю, уже мертвым. Дракон взял его в охапку и швырнул в чулан на полку. Горько заплакала сестра, умыла брата слезами с головы до ног. Но все напрасно, он так и не очнулся. А она с того дня была еще печальней и бледнее. А мать дома ждет детей, не дождется. На крыльце уже вмятина появилась на том месте, где она целыми днями выстаивала, высматривала, не возвращаются ли дети. Младший сын не мог больше глядеть на ее горе. Да и самому тошно делалось, как подумает, что с братом невесть что приключилось, а он в это время дома прохлаждается. И в один прекрасный день он сказал, что пора ему идти искать сестру и брата. Ну ладно. Пошел он вдоль той борозды, что дракон Злоглаз пропахал, и было с ним все то же, что и со старшим братом. Дракон усадил его с собой за стол, но жареного вола сам же и съел, а потом велел Шурину скакать с ним на перегонки в третью долину. Пока парень коня выбирал и из замка выезжал, дракон уже вернулся, загоготал дракон, ударил молодца в грудь, и тот растянулся на земле, мертвый. Дракон его в охапку сгреб и швырнул на полку в чулане, где его старший брат лежал. Шли дни, недели, месяцы, а месяцы превращались в годы. Несчастная мать все ждала, хотя и была уверена, что детей ее постигла беда. Жила она одна в своей лачуге, тоска все глубже вгрызалась ей в сердце. «Был бы у меня хоть кто-нибудь», — вздыхала она не раз, — чтобы хоть словечком с живой душой перемолвиться. Пошла она раз корове травы нажать и уже кончала свою работу, как вдруг выскочил у нее из-под серпа мальчонка, свершок ростом. «Ой, да ведь я тебя чуть было не покалечила! Ты что в траве шныряешь?» — прикрикнула она на него, а сама невольно заулыбалась. «Какой ты славный! Ты чей же будешь?» «Могу быть ваш, если захотите», — сказал мальчонка и тоже улыбнулся. — Как же не хотеть? — обрадовалась женщина. — Конечно, хочу. Трех детей я лишилась. Так ты у меня будешь за четвертого. — Ладно, мама. Зовите меня Зубриком. А кормить меня нужно кобыльим молоком. Тогда я вырасту крепким. Как наберусь силы, пойду искать ваших детей и верну их вам. «Ах ты, малыш, да ведь тебя от земли не видать!» — рассмеялась женщина. Положила Зубрика в передник, взвалила на спину узел с травой и пошла домой. Но сделала все, как он сказал, и целый год поила его кобыльим молоком. Зубрик рос и набирался сил, хотя с виду был еще мал. Ну уж, если он ударял кулаком, то мог и стол проломить, и стену, поэтому он осторожно обращался со своей силой. Через год Зубрик говорит матери: «Теперь, мама, накормите меня досытым мясом, чтобы я свою силу укрепил, а уж тогда я отправлюсь искать братьев и сестру». А мать его отговаривала: «Не берись ты за это дело, Зубрик, а не то и ты пропадешь. Что я буду делать одна-одинешенька на этом горьком свете?» «Ничего, мама, не бойтесь. И наготовьте-ка мне мясо, чтобы я еще больше силы набрался». У матери только и было мясо, что корова. Вот она и дала ту корову зарезать и стала варить и жарить мясо для сына Зубрика. И диво придивное, не успевала она наварить и нажарить мясо впрок, Зубрик тут же его съедал. К вечеру остались от коровы одни кости. «Ну, мама, теперь все в порядке. Теперь можно и в путь трогаться». Ну, ладно. Пошел он вдоль той борозды, по которой когда-то его братья шли, и пришел на пастбище, где старый пастух пас стадо волов. «Добрый день, дедушка!» — поздоровался Зубрик. «Скажите мне, не видали ли вы тут двух парней, которые сестру свою искали?» как же, видел я, как они в ту сторону шли. Да не видел, чтобы они возвращались». Оно и понятно, ведь борозда, по которой они шли, ведет в замок дракон Злоглаза. И ты лучше возвращайся. Не ищи себе погибели. Не отговаривайте вы меня, дедушка, а лучше посоветуйте, что мне сделать, чтобы дракона одолеть и сестру и братьев своих вызволить. Что тебе сказать, паренек? Дракон Злоглаз должен каждый вечер выпивать источник целебной воды, иначе пропадет его сила. Но перед этим он каждый раз съедает жареного вола, а волов этих я для него откармливаю. Я бы рад избавиться от постыдной службы у дракона. Рад бы повстречать человека, который сумеет дракона одолеть. Но это лишь тому под силу, кто сумеет съесть целого вала в один присест. Ну а тебе куда уж там? Ведь ты мне только-только по колено будешь. Засмеялся Зубрик в ответ. Вскочил на спину одному валу, трахнул его кулаком по голове, тот и копыта откинул. Потом Зубрик развел костер и испек вала. Старик до 10 сосчитать не успел, как от вала ничего не осталось, кроме куска мяса, который Зубрик оставил пастуху на ужин. «Ну что ж, едок ты изрядный. В этом ты сможешь с драконом потягаться», — говорит старик. «Желаю тебе удачи». Пошел Зубрик дальше и вскоре пришел на другое пастбище, где старый табунщик пас коней. «Добрый день, дедушка», — поздоровался Зубрик. «И тебе того же», — отвечал ему табунщик. «Скажите мне, дедушка, не видали ли вы двух парней, которые сестру свою искали? Это были мои братья». «Было дело. Проходили сперва один, а потом другой. Я их еще предупреждал, да они не послушали». «Послушай хоть ты меня, воротись, ведь эта дорога ведет к замку дракона Злоглаза. Вот к нему я и хочу попасть. Так что вы меня, дедушка, лучше не отговаривайте. Посоветуйте, как бы мне вернее с драконом справиться?» «Так вот, паренек, слушай. Если сумеешь трижды обскакать пастбище, пока у меня в руке кудель горит, значит, тебе под силу с драконом тягаться». Пока старик достал кудель и поджег ее, Зубрик уже успел вскочить на коня и помчался вокруг пастбища. У коня ноги так мелькали, что их и видно не было. Чуял конь, что ездок кобыльем молоком вскормлен, и летел, как ветер. Еще кудель горела вовсю, а Зубрик уже трижды обскакал пастбище и остановился перед старым табунщиком. «Ну ты молодец!» — похвалил его табунщик. «Так лететь и сам дракон Злоглаз не сумеет. Бери этого коня, он тебе еще пригодится. Знай, что каждый вечер дракон Злоглаз ездит пить чудесную воду, которая бьет ключом в третьей долине и все время огнем горит. Если он ее хоть один день не напьется, то потеряет всю свою силу. Вот ты и постарайся упредить его, а там видно будет». Зубрик поблагодарил старика и отправился дальше в путь. Драконов замок он узнал еще издалека, потому что зубчатые стены чернели против ясного неба, как огромные драконьи клыки. Постучал Зубрик в ворота. Из окна выглянула красивая молодая женщина. И он сразу догадался, что это его сестра. «Кто там?» — спрашивает она. «Я. Твой брат Зубрик». «Нет у меня больше братьев», — сказала молодая женщина и заплакала. «Да нет, сестричка. Я тебе тоже братом довожусь. Матушка меня из травы выжила, когда вас троих давно уже дома не было. Брат ты мне или не брат, а лучше уходи поскорей. Каждый, кто за мной в этот замок приходил, жизни своей здесь лишился. Несчастный тот день, когда я родилась». Но Зубрик ее уговорил, и она отперла ворота и ввела его внутрь. Не успели они словом перемолвиться, как во дворе что-то грохнуло. «Это муж мой возвращается», — сказала молодая женщина, побледнев. «Забросил домой свою стопудовую булаву, чтоб с собою не таскать». Услышав это, Зубрик выбежал во двор, подхватил булаву, словно это был мелкий камушек, и швырнул ее обратно. Только звон в воздухе пошел. Прошло время, и ввалился в двери дракон Злоглаз. Из пасти пламя так и пышет. «Это ты, что ли, булаву мою зашвырнул?» Накинулся он на Зубрика и полыхнул на него пламенем. «Я, зятек, это чтоб ты заранее знал, с кем тебе придется дело иметь. Дракон осекся. «Ну ладно», — говорит. «Давай сперва поедим, а потом силой померяемся». И отворил дверь в другую комнату, где уже их дожидался на столе жареный вол. Сели они за стол и принялись за еду. Дракон еще и червячка заморить не успел. А зубрик уже умял вала, без остатка. «А с виду про тебя этого не скажешь», — проворчал дракон. «Подожди меня здесь, я хоть воды слетаю напьюсь». «А гостю что же, от жажды помирать?» — засмеялся зубрик. «Не выйдет». Вскочил на коня и полетел в третью долину. А дракон далеко отстал. Только где же он, этот источник с чудесной водой, над которым всегда огонь горит? Кружит зубрик по долине, глядит вокруг соколиным глазом. Но вот беда, солнце уже садится за лес, и в его лучах вся долина будто огнем горит. Схватил зубрик свою шапку и зашвырнул ее на солнце. Шапка села на разгоряченное лицо солнца и сразу в долине смерклась. И в ту же минуту увидал зубрик огонек, совсем слабый, словно свечка мерцает у камня. Отвалил он тот камень, а там в ямке горящая вода. Огонек трепещет, желтые язычки с красными переплетаются. Прилег зубрик к родничку и одним духом выпил всю горящую воду. Не оставил ни капли. И сразу почуял в себе такую неимоверную силу, что захоти он, гору бы сдвинул и долину бы засыпал. Тут примчался дракон Злоглаз. Увидал, что родничок под скалой весь выпит, и взревел так, что деревья затрещали. Наскочил он на зубрика, с налета ударил его в грудь, чтоб поразить смертельным ударом. Только просчитался он. Зубрик не дрогнул, зато дракон отлетел от него, словно камушек от скалы, и распластался на земле. — Вижу, ты сильнее меня, — прохрипел дракон, ползая по земле и пытаясь подняться. — Пусти меня к роднику, дай хоть каплю выпить, не то я погибну от жажды. — Ну и погибай, злодей, это ты моих братьев погубил. Оживлю я твоих братьев, только дай мне напиться горящей воды. Есть у меня мазь в чулане, на полке. Дай же мне напиться! Зубрик нагнулся к источнику, а там уже несколько капелек выступило. Уже замерцали над ними огоньки. Тогда зубрик отвалил в сторону скалу, выворотил вторую, третью, и горящее пламя ушло вглубь земли, будто и не было его никогда. Из земли вышла эта сила. Пусть же земля опять ее примет, чтобы ею не воспользовался какой-нибудь злодей. Зарычал дракон Злоглаз, забил хвостом, но был уже так слаб, что с земли подняться не мог. И пока он так ерзал, земля под ним начала расступаться, и он проваливался все глубже и глубже. Когда он совсем скрылся, и следа от него не осталось, зубрик сел на коня и воротился в замок. Пошел он прямо в чулан, там нашел на полке чудесную мазь, потер ею обоих братьев, и те сразу вскочили на ноги, живые, здоровые. Радостной была встреча братьев с сестрой и с маленьким братом Зубриком, о котором они слыхом не слыхивали. Наобнимались они, нарадовались досыты и отправились домой, набравши в замке серебра, золота, драгоценных каменьев. По дороге присоединились к ним старый табунчик с табуном коней и старый пастух со стадом валов. Оба радовались, что наконец-то кончилась их служба у дракона Злоглаза. Ну ладно, все бы хорошо, но только стали братья коситься на зубрика. Срам какой! Сморчок, которого и от земли-то не видать, сумел сделать то, что им было не под силу, да еще и жизнь им спас. Недоросток, который родился-то не по-людски, мать его где-то в траве выжила. Ведь будет им стыдно людям в глаза поглядеть. «Слушай», — шепчет один брат другому, — «а нельзя ли нам от него избавиться?» Стали они сговариваться и не заметили, что Зубрик неподалеку от них сидит и все слышит. Договорились братья, что как станут они подъезжать к деревне, заманят они Зубрика на мост, и он оттуда, будто по несчастному случаю, свалится в реку. Кольнуло Зубрику у сердца, но он не сказал ни слова. Тихо повернулся, ни с кем не простился, никому даже рукой не махнул. Просто вошел в густую траву и затерялся в ней. Больше его никогда не видели. Вернулись трое домой. Мать их по очереди к сердцу прижимает, а глазами еще кого-то ищет. Четвертого. Где ж Зубрик? Как же это он не вернулся? Может, дети, вы ему что-нибудь не так сказали? Может, обидели его? Нет, неполной была материнская радость. Заболело у нее сердце. Болело и болело, не переставая. Будто из него капли за каплей уходила сила. Лучше всего ей было, когда она уходила на луг и садилась в высокую густую траву. Тогда чудилось ей, что где-то совсем рядом ее Зубрик, любимый малыш, сыночек из травы выжатый.